намочил асфальт. Дождь прыгает по крышам. На театральной альт мы из окошек слышим дождь на твоей руке. Соленый дождь, над Невой туман. Дождь, над Невой туман. Дождь, над Невой туман. Зажгу на минуточку в комнате свет. Погляжу на глаза твои, полные слез и обмана. Я устал от бессонных ночей и хочу слышать «нет». Как ни странно, наверное, это покажется странным. Ах, как ярко вдруг вспыхнула лампочка под потолком. Но нитки вольфрамовой пламя в глаза мои режут. Расскажи, наконец, поскорей расскажи мне о том, как без веры живешь ты и как мне прожить без надежды. А в окно на огонь все летят и летят мотыльки, разбиваясь о стекла, но веры своей не теряя. Пусть мне кто-нибудь скажет, нет веры, умру от тоски, но с надеждой вместе, а это все в корне меняет. Так, то прости, извини, я, пожалуй, пойду к мотылям, что живут днем одним, как и я под луною. Раскидай свои карты по простыни, карты не врут. Но свет погаси, когда дверь за собой закрою. Раскидай свои карты по простыни, карты не врут. Ну а свет погаси, когда дверь за собою закрою. Thank you.

как в тихой квартире, прозвенит мой тревожный звонок и ответит единственный в мире голос тот, что забыть я не смог. Это очень легко, просто номер набрать. 2 копейки за счастье всего, чтоб тебя услыхать, постоять, помолчать и уйти, не сказав ничего, ничего не сказав. Может быть, он тебя растревожит, мой нелепый звонок в этот час. Мне же собственной жизни дороже глубина твоих ласковых глаз. Это очень легко, просто номер набрать. 2 копейки за счастье всего, чтоб тебя услыхать, постоять, помолчать и уйти, не сказав ничего, ничего, не сказав. Бонжур, мадам. Вам пишет ваш поручик, ваш бывший друг и баловень судьбы. Он в этот миг, мадам, целует ваши руки и тихо шепчет последнее: прости. Прости за боль, за ласку, за сомнение, за то, что груб порою был с тобой. Готов стерпеть теперь любые унижения, лишь только раз услышит слово мой. Увы, мадам, нам тесно в этом мире. Вас ждет успех у пошленьких юнцов. Вам не понять, мадам, как водку пьет в трактире ваш бывший друг, поручик Одинцов. Но с ваших губ слетит одна усмешка. Смеетесь вы, страдания не для вас. Вот так теряет королева друга пешку, а новый ферзь блаженствует сейчас. Вот так, мадам, кончается удача. Смеетесь вы, волнение ни к чему. Ваш бывший друг, мадам, прощаясь с вами, плачет. Свет милых глаз лишь чудится ему. но я уйду, поставлю только точку. Последний раз целуя образ твой, пусть кровь размоет юмор этих строчек. Отныне пуля, верный спутник мой. Пусть кровь размоет юмор этих строчек. Отныне пуля, верный спутник мой. Расскажи о ней, о любви моей. Может быть, она ко мне вернется. В каждой жизни есть стремление выше. В каждом сердце радость есть и плач. В воскресенье на эстраду вышел нищий и оборванный скрипач. А когда он медленно и грустно вверх поднял огромные глаза, побледнели в зале все девчонки, и на миг замолкли голоса. Плачь, скрипка моя, плачь. Скрипач наигрывал на скрипке, строил горы человечьих мук, и со стоном вырывались струны из его ошеломленных рук. Скрипка, скрипка, не могу я больше, стань, родимая, рыдать. Пусть тебя, как девушку нагую, до утра ласкает твой скрипач. Плачь, скрипка моя, плачь. Расскажи о том, как я тоскую. Расскажи о ней, о любви моей. может быть, она ко мне вернется. Ах, плачь, скрытно моя плачь. Зелье. Юное бездумное, пьяное веселье, сопочки да любочки, а в придачу к ним кофточки да юбочки, сигаретный дым, сопочки да любочки. А в придачу к ним кофточки да юбочки, сигаретный дым. Улица портовая, горе и отрада, годы моей юности вдаль по ней прошли. И теперь я прожит там, сожалеть не надо про ошибки первые детские мои. Не о том жалею я, что промчалась стройка вдаль по этой улице, прогремела бойка, мне вдогонку бросится поздно за тобой, от меня уносится колокольчик твой, мне вдогонку бросится поздно за тобой, от меня уносится колокольчик твой. Шумные, колдовское зелье, юное бездумное, пьяное веселье, сопочки да любочки, а в придачу к ним кофточки да юбочки, сигаретный дым. Сопочки да любочки, а в придачу к ним кофточки да юбочки, сигаретный дым. Сигаретный дым. Thank you.